В детстве я хотела сначала быть балериной, потом художницей, в 5-м классе – биологом, а в старших классах мне захотелось заниматься высшей нервной деятельностью человека. Но в 10-м классе вдруг в жизнь ворвался театр, и все повернул в другом направлении. Мне очень хотелось играть на сцене, и в то же время я понимала, что это неосуществимо. Почему? И ростом не вышла, и худая, и зажатая. И я все это в себе очень чувствовала. А чего зажатой была? Так меня воспитывали. Это можно, это нельзя. Помню, в 1-м классе учительница сказала: «Дети, положите руки на парты». Я положила и просидела весь урок, не шелохнувшись. Руки прилипли к парте. Они были покрашены и не успели высохнуть. В общем, я рассудила так. Раз в театр меня не возьмут, то нужно податься в педагогический. Преподавать — это то же самое, уговаривала я себя, что театр. Я как бы на сцене, а ученики — публика. Поначалу так и давала уроки, но недолго актерствовала. Пока я читала стихи, дети на головах ходили. Отказываясь столь решительно от актерской профессии на основании личных ощущений, вы ведь могли и ошибиться? Могла, но не ошиблась. После окончания института я некоторое время занималась в драматической студии, играла в спектаклях и, наконец, отправилась на экзамены в театральный. Там мне сказали все то, что я уже знала о себе. На героиню я не вышла внешностью, голосом и темпераментом. Для травести больно серьезная, старушек играть. Актрис в почтенном возрасте достаточно. Сейчас думаю, слава богу, что меня на сцену не пустили. Кого бы я играла? Но это сейчас. А тогда театром я была очень увлечена. Художественный был для меня как храм. Я 11 раз смотрела «Три сестры». А не было желания какими-то окольными путями удовлетворить свои актерские амбиции? В художественной самодеятельности, например? Видимо, эти амбиции сами искали выход, вне зависимости от моего желания. Это они привели меня, 10-классницу, в студию художественного слова. Что было в Доме пионеров? Я и студенткой продолжала там заниматься. У меня был замечательный педагог Наталья Львовна Дружинина. Она потом пришла к нам на радио, и мы с ней делали много чтецких программ. В школе уже как учитель словесности я делала инсценировки, ставила спектакли с детьми, занималась с ними художественным словом. Я старалась продолжить линию Натальи Львовны, пробудить у ребят интерес к искусству, к литературе, привить им художественный вкус. Прошло столько лет, а мне иногда звонят мои ученики и благодарят. Хотя в школе я проработала немного, всего 3 года. Усомнились в своем педагогическом призвании? Школа требует полной отдачи, то есть нужно всю себя вкладывать в это дело. И я подумала, что так не смогу, что устаю от этого. Это клетка своеобразная. Школьные дела поглощают все время, его не остается ни на что другое.